Кофе он сварил куда лучше, чем они пили в Калье Бринт Стёрджес. Собственно, такого хорошего кофе Роланд не пробовал с тех пор, как покинул Мэджес, городок, затерянный на внешней дуге. Он угостил их еще и клубникой. Садовой и купленной в магазине, по словам Дипна. Но Эдди не мог не отметить, какая она ароматная. Все трое сидели на кухне коттеджа номер 19, сдаваемого на лето компанией Jeffords Rentals, пили кофе и макали крупные ягоды в миску с сахаром. Когда разговор заканчивался, они напоминали убийц, выпачкавших кончики пальцев в крови своей последней жертвы. Разряженный пистолет Дипна, забытый хозяином, лежал на подоконнике. Дипна прогуливался по Рокет-Роуд, когда услышал стрельбу, громкую и отчетливую, потом взрыв. Поспешил к коттеджу. Поспешил громко сказано, отметил он, учитывая его нынешнее состояние. А увидев поднимающийся на юге столб дыма, пришел к выводу, что вернуться в Эллинг не самое плохое решение. К тому времени он уже практически не сомневался, что за выстрелами, взрывами и пожаром стоит тот бандит-итальянец, который... «Что значит вернуться в Эллинг?» — спросил Эдди. Дипна шевельнул ногами под столом. На очень бледном лице темными пятнами выделялись мешки под глазами. На голове остался лишь венчик седых волос, напоминающих пух одуванчика. Эдди вспомнил слова Тауэра о том, что пару лет назад у Дипна нашли рак. Выглядел он, конечно, не очень. Но Эдди видел людей, особенно в городе Лат, которые выглядели куда как хуже. Скажем, старина Режглотку, давний друг Джейка. «Эрон, что значит вернуть...» «Я слышал вопрос». С легким раздражением оборвал его старик. «Мы получили письмо в почтовом отделении. Вернее, его получил Кэл с предложением перебраться из коттеджа куда-то еще по соседству и не высовываться. Написал его некто Келлоган. Вы его знаете?» Роланд и Эдди кивнули. «Этот Келлоган, можно сказать, он отсчитал Кэлла как мальчишку». «Кэл, Кэлла, Келлохан», — подумал Эдди и вздохнул. «Кэл во многих отношениях хороший человек, но не любит, когда его отсчитывают. Мы на несколько дней переехали в Эллинг». Дипна помолчал, возможно, занятый короткой борьбой с совестью. Потом продолжил. «Точнее, на 2 дня. Только на 2. А потом Кэл сказал, что мы психи, что от сырости у него разболелись суставы, и он слышал, как я кашляю. Не хватало еще, чтобы мне пришлось везти тебя в эту паршивую больницу в Норвее, чтобы тебя лечили там не только от рака, но и от пневмонии. Добавил, что Андолини никогда нас здесь не найти при условии, что молодой человек – вы». Он указал узловатым в клубничном соке пальцем на Эдди. «Будете держать язык за зубами. Эти нью-йоркские бандиты севернее Уэстпорта шага не сделают без компаса. Его слова». Эдди застонал. Впервые в жизни он злился из-за того, что оказался прав. «Он сказал, что мы сделали все возможное, чтобы замести следы. На это я ответил. Но ведь кто-то же нас нашел. Этот Келлоган нас нашел». «Естественно, нашел», — согласился со мной Кэл. Вновь палец нацелился на Эдди. «Потому что знал, где искать почтовый индекс, а остальное труда не составило. Потом Кэл сказал, правильно рассчитал, что нужно прямиком идти в почтовое отделение. Поверь мне, Эрон, мы здесь в полной безопасности. Никто не знает, где мы, за исключением агента, сдавшего нам этот коттедж. А она уже в Нью-Йорке». Дипна посмотрел на них из-под густых бровей, наклонился вперед, макнул ягоду в сахар, откусил половину. «Так вы нас нашли? Через нью-йоркского агента?» «Нет», — ответил Эдди. «Через местного. И он привез нас прямо сюда, Эрон». Дипна откинулся на спинку стула. «Ох. Да, тут есть над чем поохать», — согласился Эдди. «Значит, вы вернулись в коттедж, а Кэл продолжил закупать книги, вместо того, чтобы прятаться здесь и читать уже купленные, так?» Дипна уставился в скатерть. «Вы должны понимать, что Кэл увлеченный человек. Книги – его жизнь». «Нет», — ровным голосом ответил Эдди. «Кэл не увлеченный человек. Кэл одержимый. Вот кто у нас Кэл. Как я понимаю, ты у нас стряпчий. Роланд впервые подал голос после того, как Дипна пригласил их в коттедж. Он закурил еще одну сигарету Каллима, предварительно обломив фильтр, как ему показал Джон. Но, по мнению Эдди, не получал от курения никакого удовольствия. Стряпчий? Я не... Адвокат. А, да, конечно. Но я на пенсии, не практикуюсь. Нам нужно, чтобы ты вернулся к работе и составил одну бумагу. И Роланд объяснил, какая бумага им нужна. Дипна закивал буквально после первых же слов стрелка, из чего Эдди сделал вывод, что Тауэр ввел своего друга в курс дела. И это его вполне устраивало. Что не нравилось, так это выражение лица старика. Однако Дипна дал Роланду выговориться до конца. Пусть и на пенсии, он не забыл основополагающих принципов работы с клиентами. Лишь убедившись, что Роланд закончил, он позволил себе высказаться. «Полагаю, я должен предупредить вас, что Келвин решил еще на какое-то время оставить эту недвижимость за собой». Эдди двинул себя по той части головы, где не было ссадины, использовав для этого театрального жеста здоровую правую руку. Левая рука онемела, а в раненой ноге между лодыжкой и коленом вновь запульсировала боль. Он предположил, что старина Эрон наверняка взял с собой в поездку какие-нибудь сильные болеутоляющие средства и подумал, что перед расставанием нужно попросить у него несколько таблеток. «Извините, прошу вас, но по пути в этот очаровательный маленький городок меня крепко стукнули по голове, и, похоже, слух у меня повредился. Мне показалось, вы сказали, Сэй, что мистер Тауэр решил не продавать нам пустырь». Дипн улыбнулся довольно-таки кисло. «Вы прекрасно знаете, что я сказал». «Но он должен продать его нам. У него письмо Стефана Торрена, его прапрапрадедушки, в котором об этом ясно сказано». «Кэл говорит совсем другое», — ровным голосом ответил Дипна. «Съешьте еще ягодку, мистер Дин». «Нет, благодарю». «Съешь ягоду, Эдди», — поддержал старика Роланд и протянул Эдди ягоду. Эдди взял. Хотел было раздавить ее о нос высокого костлявого старика, передумал, макнул в блюдечко со сливками, потом в миску с сахаром, начал есть. И черт побери, да чего же трудно злиться, когда рот наполняет такая сладость? Роланд, несомненно, прекрасно это понимал. Да и Дипна, скорее всего, тоже. «Согласно Кэлу, в конверте, который достался ему от Стефана Торрена, не было ничего, кроме имени этого человека». Практически лысая голова качнулась в сторону Роланда. «Завещание Торрена, которое в те дали...» «Я знал, что находится в конверте!» — упорствовал Эдди. «Он меня спросил, и я знал!» «Он мне это говорил». Дипна бесстрастно смотрел на него. «Он сказал, что это трюк, который по силам любому уличному фокуснику». «Он сказал, что пообещал продать нам этот пустырь, если я смогу назвать ему имя в конверте. Он сказал вам про свое гребаное обещание?» «Он заявляет, что находился в состоянии стресса, пока давал такое обещание. И я уверен, что так оно и было». «Так этот сукин сын думает, что мы собираемся надуть его?» — спросил Эдди. Ярость глухими ударами била в виски. Хоть раз в жизни разбирала его такая злость? Да, однажды, когда Роланд отказался вернуть его в Нью-Йорк, где он сумел бы раздобыть вожделенную дозу. «В этом все дело. Так надувать его мы не собираемся. Отдадим все, что ему положено, до последнего цента, даже больше. Клянусь в этом лицом отца своего и сердцем моего старшего». «Выслушайте меня внимательно, молодой человек, потому что это важно». Эдди посмотрел на Роланда. Тот чуть кивнул, потом затушил окурок о каблук. Эдди вновь повернулся к Дипна, молча, кипя от ярости. «Он говорит, что в этом и проблема. Он говорит, что вы собираетесь заплатить мизерную, чисто номинальную сумму, в подобных случаях это $1, а потом выплатить все остальное. Он заявляет, что вы пытались убедить его, что вы сверхъестественное существо. Или человек, который имеет доступ к сверхъестественным существам. Не говоря уже о доступе к миллионам Holmes Dental Corporation. Но провести его вам не удалось». Эдди смотрел на него, раскрыв рот. «Все это Келвин говорит», — все так же спокойно заключил Дипна. но сие не означает, что он в это верит. О чем вы, черт побери? Келвину страшно трудно расставаться с тем, что попало к нему. У него нюх на редкие антикварные книги, знаете ли. Он настоящий литературный Шерлок Холмс, а найдя такую книгу, стремится ее приобрести. Я видел не раз и не два, как он преследовал владельца нужной ему книги, пока тот не сдавался и не продавал ее. Иногда лишь для того, чтобы Кел перестал обрывать ему телефон, я в этом уверен. С учетом его таланта, местоположения магазина и значительной суммы денег, которую он получил в свое полное распоряжение на 26-й день рождения, Кэл должен был стать одним из самых удачливых книготорговцев Нью-Йорка. Но его проблема не покупка, а продажа. Как только книга, которую он так хотел приобрести, оказывается у него в руках, он просто не может заставить себя с ней расстаться. Я помню, как один книжный коллекционер из Сан-Франциско, почти такой же упорный, как Келвин, уговорил таки его продать первое издание Моби Дика с автографом автора. Кел заработал на этой сделке больше 70 тысяч долларов, но и неделю не мог спать. То же самое он испытывает по отношению к пустырю на углу 2-й авеню и 46-й улицы. Это единственная недвижимость, помимо книг, которая принадлежит ему. И он убедил себя, что вы хотите украсть у него эту землю. Последовала короткая пауза, которую прервал Роланд. Но он знает, что это не так, в глубине души. Мистер Дискейн, я не понимаю. Все ты понимаешь. Знает? Да. Наконец, ответил Дипна. Я уверен, что знает. В глубине души он знает, что мы люди слова. И заплатим за его собственность, если только не умрем. Да, вероятно, но... Если он продаст этот пустырь нам, а мы поставим в известность о сделке старшего Андалини, его босса, человека по имени Балазар. Я слышал это имя. Сухо прервал его Дипна. Оно постоянно мелькает в газетах. Тогда этот Балазар оставит в покое твоего друга. Если, конечно, мы растолкуем Балазару, что пустырь твой друг больше продать не может, поскольку владелец сменился. А попытка отомстить Сэю Тауэру может дорого ему обойтись. Дипна скрестил руки на узкой груди, ожидая продолжения. Теперь он смотрел на Роланда, как зачарованный. Короче, если твой друг Келвин Тауэр продаст нам пустырь, все его беды уйдут в прошлое. Как по-твоему, знает он это в глубине души? Да. Кивнул Дипна. Все дело в его нежелании. Нежелании расставаться с тем, что попало ему в руки. Подготовь бумагу. Подвел черту Роланд. Объект – пустующий участок земли на углу этих двух улиц. Тауэр – продавец. Мы – покупатели. Покупатель – Тед Корпорейшн. Вставил Эдди. Дип накачал головой. Я могу подготовить документ, но вы не убедите его продать. Если только не потратите на это неделю, а то и больше. Да еще вам придется прикладывать раскаленное железо к его пяткам, а то и яйцам. Эдди что-то пробормотал. Дипна спросил, что он сказал, и Эдди ответил, что ничего. На самом деле он сказал: «Звучит заманчиво». «Мы его убедим», — заверил Роланд. «Я в этом очень сомневаюсь, друг мой». «Мы его убедим», — повторил Роланд предельно сухо. Снаружи донесся приближающийся шум двигателя. Маленький автомобиль, Эдди не сомневался, арендованный в компании «Херц», подкатил к дому и остановился. «Прикуси язык, прикуси язык», — говорил себе Эдди. Но когда Келвин Тауэр выскочил из кабины, удостоив другой автомобиль, разве что мимолетного взгляда, почувствовал, как кровь ударила в голову. Сжал кулаки, а когда ногти вонзились в ладони, улыбнулся. Боль позволила отвлечься. Тауэр достал багажник арендованного «Шеви» и достал большую сумку. «Сегодняшняя добыча», — подумал Эдди. Тауэр коротко взглянул на юг, на дым в небе, пожал плечами и направился к коттеджу. «Так и надо», — думал Эдди. «Так и надо, сволочь поганая. Что-то горит, а тебе до этого нет никакого дела». Несмотря на боль в руке, парень еще сильнее сжал кулаки, все глубже вгоняя ногти в кожу. «Ты не можешь его убить, Эдди», — сказала Сюзанна. Ты это знаешь, не так ли? Он это знал? А если знал, послушался бы голоса Сьюзи? Любого голоса разума, если уж на то пошло. Эдди не знал. Знал другое. Настоящая Сюзанна ушла. Ушла вместе с захватившей ее Мия. Растворилась в далеком будущем. А вот Тауэр, с другой стороны, здесь, рядом. И в этом просматривалась определенная логика. Эдди где-то прочитал, что после атомной войны выживут, скорее всего, только тараканы. Не бери в голову, сладенький. Просто прикуси язычок и позволь Роланду решить этот вопрос. Ты не можешь его убить. Да, Эдди не мог. Во всяком случае, пока Сейд Тауэр не поставил свою подпись над линией из точечек. А вот потом, после того, как...